Глава 79. Если верить Гегурре, сервиз выглядел просто ужасно, когда его выставили на аукцион через 100 лет после изготовления на императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге. В своем исходном состоянии он наверняка стоил бы более 10 миллионов шведских крон. Изысканное творение той эпохи и с таким провенансом. Подарок русской великой княгине шведскому принцу. Дом Романовых и дом Бернадотов на одной тарелке. Но никогда его продавали, поскольку к тому моменту прежний охотничий сервиз из 148 предметов представлял собой жалкое зрелище. Конечно, неплохой подарок даже молодому принцу, которого только что произвели в лейтенанты шведского королевского флота и назначили командиром торпедного катера «Кастер», сказал Гегурра, явно знавший толк также и в романтических деталях. Но сейчас от всего этого великолепия остались лишь 39 предметов, продолжил он, с побитыми краями каждый второй. Суповые тарелки, соусники, десертные тарелки вперемешку. Казалось, нет даже никакой системы среди этой горы фарфора, на которую когда-то наверняка потратили уйму времени. «В общем, очень печальная история», — констатировал Гегурра с таким глубоким вздохом, словно говорил о горячо любимом и недавно представившемся родственнике. «А он не мог брать его с собой на борт торпедного катера, куда был приписан? Возможно, катер попал в какой-то шторм?» — предположил Бэкстрём, на тот момент приготовившийся услышать главное, что помогло бы ему расставить все части головоломки по своим местам, и лучше, если бы речь шла о собственности шведской королевской семьи. «Предположение интересное. Но мне ужасно трудно поверить в это. Во-первых, по-моему, там вряд ли нашлось бы место для сервиза. А во-вторых, Вильгельм слишком любил искусство. И кроме того, был слишком предусмотрительным и осторожным человеком, когда речь шла о подобных вещах. Нет, такая мысль никогда не пришла бы ему в голову». «Я тебя услышал», — сказал Бэкстрём. «В том состоянии, в каком находился сервиз, его покупка тебя абсолютно не интересовала?» «Нет». «Действительно, нет. Не за 500 000 в любом случае», — уверил его Гегурра. «Поэтому он наверняка оказался у кого-то из русских олигархов, которым не надо заботиться о таких деталях, как цена той или другой вещи». «Но икону ведь ты купил?» «Да», — сказал Гегурра, и это стало крайне неожиданным совпадением в данной связи, когда Эриксон появился и показал ее фотографию несколько недель спустя. Спрашивая его, чьими услугами он воспользовался для оценки предметов, я уже прекрасно знал, о ком идет речь. «Но, если, по твоим словам, ты прекрасно понимал, что она не принадлежала к вещам, полученным в вилле от русской, я фактически не догоняю. Почему ты купил ее?» «Как моему дорогому брату наверняка известно, я живу за счет сделок с предметами искусства», сказал Гегурра с хитрой улыбкой. «Кроме того, у меня имелся покупатель на нее. Один мой старый друг проявил интерес к данной иконе, причем настолько сильный, что сам связался со мной. Он, правда, по-прежнему размышляет на сей счет, хотя едва ли недостаток средств сдерживает его, поэтому она все еще стоит у меня на складе. На тот случай, если ты проявишь интерес, Бэкстрём, поскольку тогда я уступлю ее чисто по дружеской цене. Что ты думаешь о десерте, кстати? Торте безе Оскара II? Пожалуй, я также смогу соблазнить тебя хорошим портвейном к сладостям». «Лучше коньяк», — сказал Бэкстрём. За кого он меня принимает? Только бабы пьют портвейн. Или напоминающие их мужики, вроде Гегуры. Тебе, кстати, известно, что Оскар II, человек, чьим именем назван Торт-Безе, был дедом принца Вильгельма. Именно он связался с русским царем Николаем II и предложил, чтобы его внук женился на Марии Павловне. Для укрепления связей между вечными врагами Швеции и России, с целью, наконец, нарушить наши плохие исторические традиции. Мы живем в маленьком мире, мой друг. Просто крошечном даже. «Какое отношение это сейчас имеет к моему торту?» — подумал Бэкстрём и довольствовался лишь кивком в знак согласия. Гегурра обладает исключительной способностью говорить обо всем на свете, пусть это и абсолютно не в тему. «Вся коллекция, о которой мы говорим...» «Как много она стоит?» — спросил он, будучи человеком, привыкшим переходить прямо к сути. 15 икон, 2 комплекта серебряных столовых приборов, зажигалка для сигар, сервиз, всего 19 позиций. И после продажи того, что остается, можно получить чуть более 4 миллионов, сказал Гегурра. Неплохие деньги, констатировал Бэкстрём. «Да, само собой», — согласился Гегурра. «Но при мысли о последней позиции в собрании я беру на себя смелость утверждать, что это полностью неинтересно». «О чем тогда речь?» — спросил Бэкстрём. 20-й предмет в коллекции», — подумал он. «Я как раз собирался обсудить это, но прежде, если мой брат извинит, я хотел бы воспользоваться случаем и посетить мужскую комнату и помыть руки, пока мы ждем нашего вполне заслуженного десерта», — сказал Гегурра и на всякий случай махнул своими тонкими пальчиками. «Когда мы в тишине и покое будем наслаждаться им, я планировал, наконец, рассказать, почему так возжелал встретиться с тобой». «Самое время», — кивнул Бэкстрём. «Самое время для настоящего большого коричневого конверта», — подумал он. «Гегурра, похоже, очень серьезно относится к личной гигиене», — решил Бэкстрём, когда хозяин вечера вернулся к столу 10 минут спустя. «У него самого обычно это занимало не больше минуты, чтобы справить малую нужду. Всего-то требовалось обеспечить нужное давление. И он по привычке разбирался с этим каждое утро и каждый вечер, совершенно независимо от насущной потребности. К счастью, ему не пришлось особенно скучать, поскольку он получил приличную порцию коньяка, чтобы ожидание не оказалось ему слишком в тягость. Кроме того, отправляясь в туалет, Гегурра прихватил с собой свой портфель, и потратить время на изучение его содержимого тоже не получилось. «Я полагаю, ты знаешь историю носа Пиноккио, Бэкстрём?» — сказал Гегурра. «О деревянной кукле, чей нос увеличивался, когда она лгала». «Да, хотя подобного никогда не случается в моей работе», — ответил Бэкстрём. «Если бы носы росли у тех, кто находится у нас, стоило им начать врать. В моем офисе просто не осталось бы для меня места. И это касается всех, если тебе интересно. Преступников, так называемых жертв преступления, и моих коллег. Они лгут постоянно, обо всем на свете. Но их носы не увеличиваются ни на миллиметр», — констатировал Бэкстрём. «Неужели все так плохо?» — спросил Гегурра и улыбнулся грустно. «Гораздо хуже, если ты хочешь знать мое мнение», — уверил его Бэкстрём, уже начав ощущать определенное возмущение по поводу всей лжи и обмана, хитрости и ловушек, окружавших такого честного человека, как он, который просто пытается делать свою работу. «Сказочный Пиноккио», — продолжил Гигурра таким тоном, словно размышлял вслух, «Пиноккио означает «кедровый орешек». Ты знал это, Бэкстрем? Итальянская сказка о бедном итальянском кукольном мастере Джепетто, который делает деревянную куклу в виде мальчишки, получившую имя Пиноккио, и о том, как его творение внезапно оживает, и как нос Пиноккио растет каждый раз, когда тот врет. Только прекратив говорить неправду, он превращается в настоящего маленького мальчика. Эту сказку нам рассказывали в детстве». «Все так», — согласился Бэкстрем. «Я тебя понял. И в моей работе подобное здорово помогало бы, но, к сожалению, я никогда не верил в это. Даже когда еще бегал в коротких штанишках», — подумал он. Автором сказки о Пиноккио был итальянец Карло Лорензини, писатель, журналист и буржуазный политик, живший во Флоренции, и он издал ее под псевдонимом Карло Колоди. Первые рассказы, они вышли как фельетоны в одной газете, появились в 1881 году, а последняя часть истории Пиноккио, где тот прекращает лгать и превращается в настоящего мальчика, увидела свет в 1883 году. Всего существует 4 десятка глав о его приключениях. Сам Коллоди умер в 1890 году. Историю Пиноккио перевели. «Я знаю все это», — перебил собеседника Бэкстрем. «Да?» «Я знаю все это», — повторил Бэкстрем. «Как остановить этого идиота?» — подумал он. «Хотя подлинную историю носа Пиноккио ты не слышал», — сказал Гигурра, понизив голос и наклонившись вперед. «Подлинную историю? Да он пьян, что ли?» — подумал Бэкстрем. «Вроде сидел и тянул по капельке свое красное вино весь вечер». «Подлинную историю носа Пиноккио?» — повторил Гигурра. «О том случае, когда нос Пиноккио мог изменить судьбу человечества, ты ведь ее никогда не слышал?» «О чем болтает этот идиот?» — все больше кипятился Бэкстрем. «Подлинная история носа Пиноккио?»